Кости мотылька. Книга 3. Все еще жив. Глава 1. И откровение это уничтожило все, что я некогда знал. Ранее я вопрошал господа, кто ты? Теперь же вопрошаю, кто я? Декер Кайс. Послание первому храму. Таскол. Дворец Аросхор. Взгляд со стороны. Ветер доносил звуки мятежа. Где-то на далеких улицах столицы шумели беспорядки. Сегодня Милена позволила себе одну из слабостей, на которые закрывал глаза как Десарандес, так и она сама. В ее постель проникла чужая тень. Альтия Мирадель, рыжеволосая супруга блистательного Финнилана, как и сама императрица, ощущала тоску и нехватку любви в момент, когда мужья уехали на войну. Это был компромисс. Та самая малость, которая дозволялась в должной степени хранить честь, чувствовать причастность и тушить жар собственного тела, особенно в моменты, когда казалось, все валится из рук. Сейчас Альтия, одетая лишь в тончайший пеньюар, стояла, положив подбородок на перила балкона, и наблюдала, как над дворцом торжественно шествуют облака. Луна терялась где-то за ними, скорее намекая на свое присутствие, чем действительно паря на небе. Мягкая синева, усеянная звездами, затянула небесный свод, сгущаясь до черноты с изнанки облаков. С этого ракурса ночь казалась мягкой и бархатной. Странно было слышать и даже видеть иное. Далекие серии пронзительных выкриков, дикий рев очередной грубой толпы, которая вторгалась на ухоженные чистые улицы богатых кварталов, чтобы привнести в них хаос. Альтия не могла сдержать улыбки. Пусть легкой, пусть тонкой, но той, которая заставляла глубже дышать и наполняла легкие прохладой ночного воздуха. Ровный взгляд, спокойствие в каждой части ее тела, душевная невозмутимость, проглядывающая наружу из тайного центра мира, неподвижное знание, дарующее мягкую истому чуть ниже живота, незримый контроль, осознание собственной значимости, власть. По небу разносилась многоголосая песнь неповиновения, распадаясь на отдельные крики ярости, страха, смятения, волнение сотен стычек, лязг оружия. «Это все ты», — шептал ей внутренний голос. «Ты это сотворила. Иди сюда», — негромко сказала Милена, но острый слух высшего Сиона позволил услышать каждый шорох и шелест. «Что ты там застыла?» «Наблюдаю», — женщина добавила в голос нотку тщательно скрытого испуга. «Ровно столько, чтобы дать понять любовнице свой истинный настрой. Бунт в столице. Как мы до этого дошли?» Милена. Улыбка императрицы была слишком печальна, чтобы успокоить и ободрить. Не беспокойся об этом, мы в безопасности. Недовольных мало, их быстро подавит, ответила она. Альтия тоже улыбнулась, изображая скованность и напряжение. Рыжая подошла ближе, падая в объятия Милены и прижимаясь к высокой груди, едва прикрытой тончайшей тканью. Они обхватили друг друга руками, ощущая тепло, упругость, пожар, а потом и влагу, которая его тушила. Широкая кровать стояла в свете единственного включенного артефактного светильника. Все остальные потухли, создавая обстановку интимного полумрака. Их губы робко и нерешительно, словно у юных подростков, осмелившихся на что-то тайное и запретное, коснулись друг друга. Нежность, дрожь, желание. Свет изысканного артефакта сходился в точку. Она не была яркой, напротив, тусклой и ночной. Для тех глаз, которые привыкли ко тьме. У светильника были разные режимы, как и у любой дорогой качественной дворцовой поделки. Точка рассеянного, неделимого света, которую нельзя потрогать, лишь осознать. Она отбрасывала все тени назад, прочь из яркого круга освещенных предметов. На складках полуоткинутого покрывала блестела голубая вышивка, ласточки, соединенные крыльями и хвостами. Мозаика из танцующих львов разноцветной дугой уходила в темноту потолка. И, конечно же, герб, золотое солнце с орлом внутри. Он был повсюду, незримо присутствуя при всех решениях и действиях, как тайных, так и явных. Женские тела, превращенные в произведения искусства умелыми целителями и мастерами плоти, слились друг с другом, заворочившись в мягких складках постели. Легкие касания, чувственные губы, давно изученные точки удовольствия, отдающие жаром возбуждения и истомы, то, что нужно в момент слабости, то, что позволит отвлечься от последствий гибели Хиделинды и начавшихся из-за этого погромов, то, что даст разуму вновь собраться в единое целое, чувство, близкое к любви, если дать ему такой шанс, но кто позволит ему развиться до столь сильного уровня, так твердила себе императрица, и Альтия знала об этом, позволяя своей любовнице заблуждаться. Прикрыв глаза, рыжеволосая женщина отдалась стремительному потоку, несущему на вершины блаженства. Яркий оргазм вызвал слезы в уголках глаз. божественно, идеально. После этого они лежали в объятиях друг друга, ощущая приятную опустошенность и забытье, равное благодати. Все тревоги отпадали, а с ними, и жестокий мир, из которого они появлялись, было только здесь, только сейчас. Вторая точка света, но уже не тусклого, а яркого, словно солнце, поскольку в центре его были они сами. Пусть другие опаляют себе пальцы, пусть отводят взгляды. Альтия провела тонкими, но сильными руками по груди Милены, ощущая приятную упругость. Гладкая кожа, теплая и нежная, манящая, призывающая. Прикрыв глаза, она повернулась на другой бок и прижалась спиной к императрице, позволив той обхватить себя руками, давая возможность ощутить контроль над ситуацией, которого ей так не хватало. Высший Сион изображала слабость, позволяя другому заботиться о себе. Немыслимая картина в сознании рядового человека. Несколько долгих мгновений они лежали неподвижно и без движений. Альтия ощущала чужое присутствие так близко и так живо, что никакие иные силы не могли быть реальнее. Мир, где существуют только они и ничего больше. Даже жаль, что вскоре это изменится. Женщина вновь задумалась о том, как постель меняет отношения. Ранее, когда они с Финниланом обговаривали эти моменты, то она не могла и помыслить о том, что будет жалеть. Жалеть Милену. Императрице не суждено будет пережить грядущие события. Но такова жизнь, которая ограничивает каждое живое существо. Благ не хватит на всех, это аксиома мира. Невозможно сделать королем каждого. Нужны слуги, рабы. Нужны те, по спинам которых будут идти небожители, такие как она. А значит, необходимо закалить свое сердце и думать наперед, о будущем. Альтия провела кончиком пальца по краю одеяла, как будто изучая вышивку, и опустила лицо, зная, что ее любовница заметит это движение. Губы рыжеволосой женщины дрогнули в притворной тоске. «Я скучаю по Финну», — солгала она. Милена ощутила налет тоски. Императрица сглотнула и прикрыла глаза. «А я по Десарандису», — произнесла та в ответ. «Поэтому мы и лежим здесь, находя утешение друг у друга». Где-то глубоко внутри, в отдаленной части души Альтеи, беззвучно захохотал ее внутренний голос, хитрый, скользкий и холодный, как змея. Скрытность – вот что было ключевым. Для того, чтобы обеспечить ее на должном уровне, Финниллон передал ей один из старых артефактов мироделий – кулон, что по преданию скрывает даже от взгляда богов. Альтия не знала, насколько подобному можно доверять, но безделушка ей понравилась. Металлический глаз, расписанный рунами, в оправе из белого золота. Легенды легендами. Но вот от чтения некромантов он точно защищал, что было неоднократно проверено многими людьми. «Император даже не навестил меня, когда телепортировался во дворец», — добавила она грусти в свой голос. «А ведь я жена его сына, и теперь он вряд ли соизволит появиться в Аросхоре в ближайшее время. Это война, Оли, мы окружены ею, и лишь благословенный Десарандес, которому помогают такие люди, как твой муж, могут спасти нас и всю империю. Если бы не они, то мира, который мы знаем, не существовало бы». Милена чуть крепче сжала свои объятия. Альтия подавила презрительный фырк. Как и Финниллон, женщина считала, что в бесконтрольном росте империи кроется ее слабость. Нужно остановиться. Необходимо ограничить себя, иначе все рухнет. История не знала ни одного тирана, который подчинил бы себе весь мир. И тому была причина. А значит, нужно не отмахиваться от истины, а следовать ей. Остановиться, осмотреться, установить рамки и правила, наладить инфраструктуру, вычистить ересь, заняться дипломатией и заиметь, в кои-то веки, нормальных союзников. «Возможно, стоит ограничить экспансию», — сказала Альтия. Эти слова вырвались спонтанно, под напором обстановки и момента слабости. Ее слабости, решить внутренние распри. «Этим можно заниматься одновременно», — возразила Милена, которая никому не собиралась рассказывать реальное положение дел. То было условие императора. Никто не должен знать о Геселентилах. Мы могли бы сделать это сами, если бы Хеделинда не умерла. Если бы она не умерла, то вся эта вялая возня самой никогда бы не закончилась, подумала Альтия. Именно поэтому она убила ее. Именно поэтому никто не мог найти вторженца. Потому что удар был нанесен изнутри. Все двигалось в рамках четко составленного плана, который скоро войдет в свою финальную стадию. Осталось лишь посеять семена раздора и устранить последний реальный оплот власти императрицы, высшего жреца. «Ты права», — кивнула Альтия. «Может, поэтому Силакви», — и замолчала, столь резко и внезапно, что на самом деле подавилась воздухом от едва не сказанных слов. «Оли, Милена приподнялась, ее груди закачались, невольно привлекая взгляд любовницы, которая ощутила, что была бы не против вновь отведать их на вкус. В выражении лица императрицы появилась настороженность, взгляд стал внимательным и пристальным, чутье подсказывало ей, что прерванную тему нужно развить. Все так, как и хотела Альтея. Навыки высшего сиона позволяли ей отслеживать подобные изменения в теле своей партнерши. «И почему ты так и не решилась пройти процедуру полной трансформации?» — мелькнула у нее короткая мысль. Альтея не понимала этих полумер, которые использовали многие аристократы, предпочитая не увеличивать силу, а просто продлять жизнь. Безусловно, это было проще, дешевле и быстрее, но разве они не ощущали, сколько всего теряют, ограничивая сами себя? «Что сделал Киан?» — продолжила Милена. «Ничего», — завозилась Альтея. «Ничего, Оли», — Миродиль добавила в голос повелительных интонаций. «Что сделал Киан?» «Он», — женщина замялась, — «я стала свидетельницей, как он встречался с человеком из культа Амма. А потом, как я знаю, к нему приходили гонцы с какими-то сведениями, слишком важными, чтобы доверять их почтовым шкатулкам. Высший жрец расследует дело, на которое был направлен, словно оправдываясь», — заявила императрица. Она будто бы сжалась. «Ты нервничаешь от одного лишь упоминания его имени», — медленно произнесла Альтея, а потом искусно отвела взгляд, захлопав длинными ресницами. «Ты ведь сама ощущаешь это, верно?» «Странность», — короткая пауза. «Все вокруг не то, чем кажется. А Силакви, он злится на тебя, так?» «Считает, что ты допустила смерть Хиделинды и пустила прахом начинание императора. Что ты не подходишь на роль правителя, пока отсутствует дарственный отец». «Нет», — Милена мотнула головой. «Глупости. Конечно, нет». Ее взгляд был обращен внутрь себя, в чертоги собственного разума, полного мыслей и тревог. «Он самый преданный союзник Десарандиса, а значит, фактически брат мне», — прибавила она, но Альтея поняла, что это сказано больше для себя, чем для нее. Пальцы императрицы коснулись щеки своей любовницы, нежно огладив, а потом она улыбнулась. «Ни о чем волноваться», — продолжила Милена. «Все не так плохо, как выглядит со стороны». У Альтеи задрожали веки, как будто тепло и усталость одолели ее. «Может и так, но он гораздо сильнее тебя», — прошептала императорская любовница, притворяясь, что засыпает. Она откроет глаза потом, когда дыхание Милены соскользнет в глубокую пропасть сна. Незримые властители никогда не дремлют взаправду. «Не ори, видишь ведь, она тебя не понимает», — выступил я вперед, жестко глядя в глаза капрала, который злобно фыркнул. «Поганые плебеи из низших рас», — прошипел он, словно ядовитая змея. «И кто же опускается столь низко, что позволяет говорить за себя версу? Человек, который не знает языка, но который посещает шатер принца империи», — ровным голосом ответил я ему. «Ты точно хочешь знать это, капрал?» Мужчина прищурился, а потом обвел взглядом загороженную дорогу. Не слишком расторопные, но старательные слуги Силаны уже завершали процесс замены колеса, так что с минуты на минуту наша процессия восстановила бы прежний путь, перестав блокировать проход. Облизнув напоследок губы, он молча отступил и лишь рявкнул на свой отряд, заставляя тех завернуть в сторону и обойти затор через протоптанную в грязи узкую тропинку, за рядами обшарпанных палаток, их еще не успели собрать, по которой только что проехал одинокий кавалерист в форме гонца. Едва он скрылся, как Силана протяжно выдохнула, и ее строгое, надменное выражение лица сменилось на уставшее и вымученное. С момента посещения шатра Финнилана пролетело 3 дня, и они не прошли без последствий ни для нее, ни для меня. За это время успело измениться много и одновременно ничего. «Не обращай внимания, обычный павлин, отрастивший немного зубов», — хмыкнул я. Ярость капрала не шла ни в какое сравнение со злобой Дрезза, который, казалось, мог прожечь человека взглядом. Наверное, кто-то духовно слабее имел риск получить душевную травму и еще долго видеть Храдбера в кошмарах. Хаэма ведь наверняка найдутся такие люди. «Вот совершенно не удивлюсь. Ты сказать он, я не знать язык», — коряво произнесла Плеефон. «А я понимать, не все, Кассрок». «Чего?» «Не понял я. Какой еще Кассрок?» «Мало-мало», — приблизила девушка большой и указательный палец друг к другу, оставив между ними узкое пространство воздуха. Меня всегда веселила ее пантомима. Брюнетка, словно для компенсации низкой разговорной практики, крайне активно использовала жесты и мимику. Порой ее рожицы вгоняли меня в ступор, а порой заставляли хохотать, словно на цирковом выступлении. Сила надулась, но обычно вскоре начинала смеяться сама. ХММ лишь сейчас осознал это в полной мере. Похоже, мы умудрились немного сблизиться. Наверное, свою роль сыграло ее одиночество и наш возраст. Почти одногодки. Мне 16,5, ей почти 16. Скоро отпразднует магическое совершеннолетие. А может и правда отпразднует, без всякого ехидства, наверное, кусок. Поднял я бровь, пытаясь угадать слово, близкое по смыслу и по звучанию. Но вообще ты прогрессируешь, сказано было даже без смеха, хоть Силана и закатила на такое глаза. Я и задумалась, знать кусок раньше, не успевать, не понимать. Ее руки мельтешили и крутились, словно две маленькие мельницы. В очередной раз поймал себя на мысли, что подобное выглядело весьма забавно, но я понимал, что таким образом она выражала свою речь, и будет так делать до тех пор, пока не освоит ее хотя бы наполовину. ХМ, но сейчас мы с Капралом, ткнул я пальцем себе за спину, говорили достаточно быстро. Ты понимала? Да, почти все. Плифон гордо выпятила грудь, которую облегал плотный корсет, на обратной стороне которого я только вчера вышил двойную защитную вязь. Моя первая двойная руна. Есть чем гордиться. Подобное не всякий опытный маг может вытянуть. Даже те, кто работает в гильдиях, зачастую не способны творить такие хитрости. Я смог, причем сам, ну, по книгам, полученным от культистов, но без наставников. И это заставляло меня улыбаться каждый раз, когда видел свое творение. Правда, боюсь, девчонка принимала это за свой счет. Впрочем, мне не жалко. Тем более, когда она увидела меня в новой одежде, да при деньгах, вдобавок узнав, что я сын графа, отношение изменилось. Теперь я казался не слугой, а кем-то равным. Жаль, что только казался, однако даже подобное значительно упростило мне жизнь. Не сказать, что Силана как-то притесняла меня раньше, но одно всегда следует за другим. ХМ, а если разобраться, как мы до этого дошли? В первый день худо-бедно поговорили, пусть и через переводчика, Байра. Потом я начал создавать ей руны комфорта и защиты, вроде как выполнять свою работу, для которой был к ней направлен. Потом произошла встреча с принцем, где я уже красовался в новой одежде и даже перемолвился с ним несколькими словами. Наверное, это стало той самой точкой, что все изменило. Я начал принимать пищу вместе с ней, мы стали пытаться общаться сами, без Байра, рассказывать друг другу какие-то элементы своей биографии и прочее. В общем, кирпичики взаимного понимания медленно складывались друг с другом, создавая крепкий фундамент не только рабочих, но еще и доверительных отношений. «Молодец», – кивнул ей, – «нужно хвалить людей за дела, которые они считают сложными. Тем самым ты показываешь, что замечаешь их и усилия, которые оказались приложены. Сегодня Байер отпросился по каким-то своим делам, все-таки он был помощником барона Морсона Стиварта, одного из дипломатов нашей армии. Не удивлюсь, если последний будет направлен к Мабасу, на переговоры с их архонтом, вместе с посольством герцога Сандакая. КХМ, так вот, отсутствие переводчика, который зачастую лишь раздражал меня в повседневных мелочах, мешая общаться с девушкой, сильно усложняло жизнь в более серьезных ситуациях, таких как сейчас. Силана, что ни говори, пока что достаточно посредственно могла изъясняться на тоскольском. Мне, как тому, кто худо-бедно общался с ней последние несколько дней, удавалось с горем пополам разбирать примерно половину ее фраз, чего хватало для неспешной болтовни у костра или в шатре, но было критически мало в серьезной обстановке. Это сейчас моего красноречия хватило, чтобы решить вопрос с этим капралом. А что если бы недовольным оказался какой-то аристократ или сион, устраивать драку? Ха, выкрутился бы, наверное, но, в общем, честь следить за монхарпской аристократкой и прикрывать ее от возможных проблем мне решительно не нравилось. И плевать на то, что посреди имперской армии, она, вроде как, должна быть в полной безопасности. Ага, конечно, дерьмо, как говорится, случается, а потому нужен глаз да глаз. В конце концов меня об этом попросил лично принц Финнилон. Причем намекнул так, мимоходом, о обязательных недоброжелателях. А я что, шпион? Как я могу увидеть и опознать этих недоброжелателей? Остается лишь готовиться и разрисовывать рунами все вокруг. За прошедшие дни я дважды докупал чернила, но теперь все основные вещи Силаны были зачарованы. Краска, херня, которая слезет за несколько дней, если не раньше. Дай Харис обойтись без дождя, а то та же карета имеет все шансы встать посреди пути, как сейчас, ибо я существенно добавил ей грузоподъемности, отчего ее набили весьма и весьма. К тому же, рунные цепочки пришлось делать сугубо безопасными, чтобы случайная потертость или капля влаги не стерла кусочек и не создала тем самым взрыв или какую иную проблему. И одно вытекает из другого. Раз руны простые, значит малофункциональные, отчего полезных свойств объект получал мало. По одному, максимум два. К тому же, почти все из них я повторял. Укрепление, контроль температуры, создание барьера или нечто подобное, в зависимости от типа объекта, которым чаще всего выступала одежда, предмет быта или украшение. Хотя с последними я почти не занимался, краска на них ложилась весьма плохо, а значит и толку нет. Мысленно хмыкнул, представив, как разрисовывал бы то же кольцо. Вот бред. В общем, по-хорошему, все надо будет переделать, да как можно быстрее. Вот и работал, не покладая рук. Даже успел полноценно зачаровать несколько вещиц этой девицы. Повезло еще, что Силана достаточно спокойная, даже в каком-то смысле робкая, хоть и умеет, когда надо, проявить твердость и показать характер. С тем же Финниланом, например, общалась достаточно серьезно. «Кирин», — махнула девушка рукой, — «что думать?» «Что думаешь?» — по инерции поправил я ее. «Хотя погоди, опять ты по-дурацки все сказала. В нашей ситуации нужно было спросить, о чем задумался?» «Ты», — нахмурилась она, — «дурак сам». «Ладно», — смиренно почесал я затылок, — «не дуйся, аристократка, лучше расскажи, как праздновала 15 лет. Ей скоро 16, так что почему бы не вспомнить времена, когда все было хорошо. Она тогда, небось, вообще никаких бед не знала. Тему эту, между прочим, не я начал». Силана сама принялась рассказывала именно об этом, когда от кареты, где мы находились, отвалилось колесо. «Что поделать, я не всемогущий, да и зачаровывал эту штуку предельно упрощенно, о чем и сказал скептично хмыкнувшей девчонке, которая пробормотала в ответ что-то на мунтасе. Дай мне угадать, поставил бы на криворукий неудачник или нечто аналогичное, либо на то, что я оправдываюсь, а может это некая монхарпская поговорка. Если и так, то я в любой миг готов на это ответить. Как говорил Гильям Кауиц, генерал, ни разу не испытавший неудачи, недостаточно опытен». «Не хочу», — скрестила Плеефан руки на груди. «Ты говорить я плохо. Все еще считает, что я назвал ее дурой». «Не называл я. Сказал, что она объясняется по-дурацки, но ведь это вообще не о том. Причина в банальном незнании языка и малого опыта. Хаем, может рассказать ей об этом?» На мгновение задумался, а потом мысленно поморщился. «Нет уж, чтобы меня снова посчитали оправдывающимся. Силана», — наклонился я к ней, — «даже не начинай. Если выведешь меня из себя, то прекращу с тобой разговаривать», — я говорил медленно, давая ей понять свою мысль. «Тогда практика Тоскольского помахает тебе рукой». То есть, едва я произнес это, как осознал, что девчонка может не понять смысла фразы «у тебя не будет практики языка, значит, будешь дольше и труднее его учить». «Фертас вернется вечером», — не слишком уверенно возразила она, вспомнив про переводчика. «Тогда до вечера», — через силу улыбнулся я. «Пойду, прокачусь на лошади. Не зря ведь ее покупал. Удачной поездки, Архонт Плеефан». Притворно вежливо поклонившись, под неразборчивый аккомпанемент мунтаса и Тоскольского, смешанного в непередаваемую кашу, покинул карету. «Вот еще, делать мне нечего», — уговаривать ее. Спрыгнув в грязь, которая разлетелась под сапогами во все стороны, прошел немного вперед, а потом завернул, выискивая конюхов, которые занимались лошадьми. «Ага, вон они, ведут стадо, голов на 200, немного в стороне от неровных колонн имперской армии». Быстро забрав из общего стада свою лошадь, я отметился у скучающего секретаря, сидящего в повозке. Он вел подсчет, чтобы потом не было путаницы или пропажи чьих-то скакунов, а потом вскочил на нее и пристроился к нашей колонне. Армия совершала переход до вольного города Мабас, оставив за спиной полуразграбленный Кейсдар. Даже я, только что присоединившийся к армии, уже успел услышать не один и не два десятка историй его захвата. Как солдаты расстреливали сдавшихся защитников, как к чертям собачьим сожгли кварталы бедняков, как богатых купцов вытаскивали из домов и забивали камнями, превращая в окровавленные куски мяса, как прячущуюся знать находили, собирали группами, а потом, на центральной площади города, публично раздевали, ломали ноги, выжигали на лбу знак Хариса и ослепляли, бросая на произвол судьбы. Каждый волшебник знал, что таких лечить нельзя. Как я слышал, кто-то из этих коллег, на момент ухода армии империи, еще даже оставался жив, побираясь возле храмов и надеясь на милостыню. Теперь Кейсдар стал символом неотвратимости. Не думаю, что кто-то еще из вольных городов последует его примеру и попытается столь искренне и целеустремленно сопротивляться имперской армии. В этом нет смысла. Слишком велика разница сил. Впрочем, поговаривали, что император придумал нечто куда более интересное, на случай новых попыток оказать ему отпор. Даже интересно на это посмотреть. Некоторое время я двигался в общем потоке, пристроившись к ближайшим солдатам, рядом с которым ехал небольшой отряд кавалеристов, травящих байки. У нас ведь, пока возле Кейсдара торчали, рассказывал лоснящийся, чисто выбритый мужчина, четкость движений которого выдавалась она, не только разведка по селам да лесам бегала, еще и провиант тащили весь, который только могли собрать, на это собравшиеся заухмылялись и закивали. Конечно же, милостью императора, каждому сиволапому крестьянину платили даже за последнюю завалявшуюся морковку, ведь грех перед Харисом, грабить свои же земли, возвышенно задрал кавалерист лицо к небу. Истину глаголишь, осветил себя знаком Хариса его сосед. Истина сияет, как маяк в ночи, улыбнулся рассказчик, а потом заметил меня и подмигнул. Молча кивнул ему, показав, что тоже заинтересован в истории. В тот день наш отряд прикрывал фуражиров на телегах, которые направились на западные холмы, возле моря Гурин, продолжил он, и в крайнем поселении наткнулись на старосту, который, видать, крепко обижен был на империю и всех ее представителей. Может, кто из родичей погиб, не мое в общем, дело, пожал он плечами. Вестимо, стали торговаться за урожай, а ему-то, видать, донесли уже, что наши крестьян не трогают, а командиры за любую солдатскую вольность шкуру дерут. Вот он и загнул цену, серебряный, понимаешь ли, говорит, за каждый мешок тыквы и зерна, мясо и вовсе по два завернул. Всадники засвистели и заржали, как кони, на которых ехали. Ценник, конечно, был задран в небеса. Призывы к совести и здравому смыслу этот сын Ишака полностью игнорировал. Уж мои парни задумали было проучить придурка, но я остановил, слухи точно дошли бы до верхушки, тогда не избежать наказания, да притом крепкого, сами знаете, он вздохнул, нахмурился, а потом улыбнулся. Уходить пустыми тоже не хотелось, а потому Гемурт, главный фуражир, взял да и выложил горсть серебра. «Вот дурак!» — воскликнул кто-то, но на него тут же зашикали. Люди понимали, что история еще не закончена. Так и староста тот подумал, ухмыльнулся кавалерист. У него такая презрительная усмешка на губах появилась. А Гемурт, между тем, заорал своим: «Тащите чехлы от инсуриев! У нас, ха-ха, таких как раз десяток валялся!» Все никак интендантам сдать не получалось. Староста перестал улыбаться уже на стадии разворачивания мешка, а когда мы начали их набивать, на этом моменте люди уже откровенно хрюкали от смеха. У нас аж телеги подкосились, когда мы, на полусогнутых, затаскивали туда эти чудовищные мешки, набитые всем, что только можно было взять. Староста потом подошел к Гемурту и говорит: «Ты больше с такими мешками сюда не приходи». Взрыв хохота оглушал, но история и впрямь оказалась на диво забавной, так что я задержался и послушал его несколько. Может, так и остался бы до самого вечера или остановки, но помешалась Илона. Девушка высунулась из кареты, начав осматривать людей вокруг, очевидно выискивая меня. Наверное, хотела как-то договориться, а может даже извиниться, но я, имея более низкий статус, желал хоть немного ее проучить. Согласен, не слишком достойное поведение для жалкого верса, тем более, что Плеефон, так-то, и сама тут считается вторым сортом, иноземная дворянка, толком не знающая даже нормального языка, о чем ей напоминал, наверное, каждый второй. По-хорошему надо бы поддержать ее, помочь адаптироваться и быстрее вникнуть в новые для себя реалии, но я тоже не святой и не обладатель бесконечного терпения. Предупреждал ее, что не буду разговаривать, если она меня раздраконит. Предупреждал. Я даже переводил тему, тем самым предлагая зарыть топор войны, а она, тьфу, пускай теперь посидит в одиночестве, подумает о своем поведении, а там видно будет. Поэтому я сдал немного назад, не желая встречаться с ней взглядом и давать себя заметить. Я что, ей личный стражник? Негромко пробормотал себе под нос. Хаем с какой-то стороны да, но принц явно не имел в виду, что я должен вытирать ей сопли и развлекать беседой. А если уж вспомнить свою семью, которая сюда меня и направила, так те и вовсе давали понять, что хотят строго обратного, моей, а не чьей-то еще безопасности. Потому и засунули меня в такое место, где риск смерти снижался до минимума. Пусть все так и останется. В общем, покатав в голове эти мысли, пришел к мнению, что вполне себе могу оставить свою подопечную пару часиков повариться в собственном соку. Ничего за это время с ней не произойдет. Тем более, что по дороге даже не смогу заняться работой, зачарованием, а потому делать все равно нечего. Не нападут же на нас по пути? Риторически спросил я. Хмыкнув, развернул лошадь в сторону и, пропустив колонну, направился в направлении смутно виднеющихся повозок, нагруженных инсуриями. Насколько я помню, сразу же за ними разместили взвод боевых магов, кто на конях, а кто в телегах, среди которых должен быть Ирисман. Надеюсь, удастся перекинуться парой слов, а то со времен прибытия не общались, хотя там ведь наверняка куча смотрителей будет. Пожав плечами, решил узнать подробности самолично, а потому смело двинулся в путь. «Куда прешь?» – раздраженно бросил мне какой-то аристократ, лошадь которого едва не встала на дыбы, когда мой конь поравнялся с его. Приглядевшись, осознал, что это не конь, а кобыла. Хаэм, уж не начался ли у них брачный сезон или как там оно происходит? Ха, я до досадного мало знаю о столь элементарных вещах. Уверен, тот же Рисман знал куда больше, хоть и вел сугубо деревенскую жизнь. Приказ принца, грубо бросил я ему, с дороги. От неожиданности, мужчина тут же уступил путь, позволив мне пройти вперед. Ой, Кирин, ну что ты, сука, несешь? А если кто-то узнает прикрываться именем Мироделя, да с меня заживо шкуру спустит. Мотнув головой, выбросил из нее глупые мысли, ведь дело все равно сделано, а потому теперь ничего не оставалось, только ехать вперед, надеясь, что длинный язык не принесет проблем. Но на будущее лучше так не говорить, от греха подальше. Позади десятков телег с инсуриями, их было так много, что императорские логисты разбили обоз на части, распределив его по всему войску, глотая пыль. Хоть погода и была сырой, но всякая дрянь продолжала летать по воздуху, разместились отряды боевых чародеев. Впрочем, к ним сейчас распределяли едва ли не всех, кто умел колдовать, кроме совсем уж узкоспециализированных, типа безглазых некромантов. «Здорово, парни», — махнул я рукой, пристроившись около первой же группы из четырех ребят, двое из которых очевидно отращивали бороды. «У меня послание для Рисмана, новенького, его должны были к вам куда-то распределить, видели такого? Что за послание?» — спросил первый, забавно вытягивая слоги. Особенно доставалось букве «О», которую он выдувал, как потомственный трубач. «Не твоего ума дело», — нахмурился я, изображая важность. «С такими, как я знаю, предпочитали не связываться, чисто на всякий случай. Так чего, видели? Или мне сразу к наблюдателям? В телегах посмотри, лошадей не хватило», — буркнул бородач. Он выглядел старше остальных, а еще имел какое-то странное равнодушие в своем взгляде. Равнодушие или смирение, может, у него скоро должны появиться стигматы? И чего это лошадей не хватило, если я сам видел целый табун, в который пристроил своего коня? ПФФ, скорее всего, магам просто ограничили скакунов, вот и все. Небось даже привели какой-то разумный довод, типа, они все равно свою форму меняют, конь будет лишь мешать или на лошадь будет неудобно барьер ставить. Ну да плевать, пусть хоть как ситуацию объясняют, я все равно теперь к боевым колдунам не отношусь. Своего товарища я отыскал и почти до самого вечера и, соответственно, остановки, мы тихонько болтали в телеге. Заодно познакомился с еще четырьмя парнями, Шаград, Вакас, Корсак и Тулл, которые сидели с ним в одной телеге и оказались достаточно адекватными и нормальными. Хотя, может, это влияние Риса, имею в виду, он сразу же сказал им, что я его друг, отчего и отношение ко мне стало соответственным. Впрочем, отношение ко мне менялось несколько раз, и первый стал тем, когда я упомянул, что был назначен присматривать и помогать монхарпской дворянке. Какая она? Заинтересованно поинтересовался Шаград, сверкая полностью лысой головой. Как я успел узнать, он попал под кипящее масло при штурмике из дара. Его спасли, но целителям пришлось хорошо так постараться. Красивая, на мне скрестилось сразу пять заинтересованных взглядов. Да-да, именно пять, ведь Рисман тоже хотел узнать подробности. Я, кажется, видел ее однажды, вклинился в отказ. Такая черноволосая, ухоженная и глаза зеленые. А сиськи большие? Спросил Корсак. Я уже успел узнать, что для этого паренька размер груди имел ключевое значение в оценке женской красоты. «Тебе хватит», — захихикал Ваткас. «Красивая», — подтвердил я, а потом, заметив вздохи остальных, а также их завистливые взгляды, одной фразой изменил это отношение. «Но тем труднее с ней работать. Я ведь не ее любовником был назначен, а всего лишь прислугой, обязанной зачаровывать с утра и до вечера». Вот, реакция сразу поменялась, что мне и было нужно. Достаточно скоро я узнал и причину такого интереса к личности Силаны. Все упиралось в разделение волшебников по полу и тот факт, что отношения были запрещены. Но в любом случае, магессы проживали отдельно. Более того, на каждой остановке они организовывали свой собственный лагерь внутри нашего общего, большого. Каждый раз, когда войско вбивало колья в землю холмистого или истоптанного пастбища, палатки чародеек разбивались где-то на краю и быстро обносились забором, по аналогу с зоной отдыха императора или наиболее титулованной знати. Колдунам мужского пола оставалось лишь сидеть и размышлять над этим зрелищем немало вечеров, как и любому другому отряду в армии. Тул, в частности, был склонен мечтать вслух. Он называл лагерь волшебниц амбаром или зернохранилищем. «Это выдающаяся несправедливость», — выговаривал Тул. «Здесь мой младший брат», — обхватил он себя между ног, — «умирает с голоду, пока амбар остается закрытым». Несколько раз, за время моего присутствия, юноша вскакивал на ноги, чтобы показать крючок, задирающий его одеяние, и кричал, требуя еды, чтобы накормить своего младшего брата. И хотя все вокруг, включая меня, смеялись от подобной пантомимы в безумном веселье, постепенно парни тоже стали ворчать из-за волшебницы их недоступности. Походных шлюх и солдатских жен попросту не хватало, женщины Сионы были невообразимой редкостью, а потому огромное войско испытывало тоску по женской ласке. Как поведал Шаград, по мере того, как дни складывались в месяцы, а воспоминания о женах и любовницах становились все более неуловимыми, волшебницы, несмотря на всю свою силу и исходящую опасность, становились своего рода наркотиком. Немало младших братьев задыхались из-за простого взгляда или банальных слухов. Ближе к вечеру, перед ночной остановкой, я покинул веселых ребят, направившись обратно, уже в свой амбар, наблюдать за объективно красивой девушкой и заниматься тем, чтобы шить руны защиты на ее платьях и нижнем белье. Унизительно, скорее возбуждающе, особенно на фоне сегодняшних чисто мужских разговоров. Проклятие, а ведь до этого момента я даже не смотрел на Силану с этой стороны. Воспоминания о Люме все еще были слишком яркими, а потому, прикрыв глаза, я сделал дыхательную гимнастику, отрешившись от всего вокруг. Спокойствие, Кирин, ничего не изменилось. Сегодня ужинал в одиночестве, возле собственной палатки. Впрочем, пока было светло, достал скарпель и остальные инструменты, стер остатки чернильных следов с кареты и до самой темноты лазил по ней, вырезав достаточно хорошую и крепкую одинарную комбинацию. Не идеал, но сойдет, свою роль сыграет, что главное. Правда, дважды отвлекался из-за шума, отчего руны смазывались то по причине потери нужного образа, то потому что менялась эмоция. Благо, успевал прервать их подпитку энергией, отчего негативных эффектов не возникло, зато приходилось восстанавливать порезанное дерево и грубое железо производственной магией. Хорошо еще, что я волей-неволей ее подтянул за время пути, а то помню, как в третьей магической едва-едва одежду свою магией мог залатать. С зачарованием закончил наполовину, то есть рунную цепочку на карете составил, но нужно было расширить ее рунами подобие, чтобы передать эффект на всю площадь, да потом зафиксировать. Это уже решил доделать утром, если успею подняться и поход не объявит сразу же, либо, если не повезет, следующим вечером. Главное, что карета могла двигаться и вырезанные рунные комбинации уже давали свой эффект, который, так-то, даже можно было оставить в таком виде. Результат даже так будет заметен, но бросать работу на половине пути не хотелось. Путь у нас должен длиться еще 4 дня, а там войдем на территорию Мабаса, отчего опытные офицеры лишь разводили руками, не зная, что нам приготовил очередной архонт. Может, сдастся, если дипломаты сумеют грамотно выполнить свою работу, а может уже на подходе к границе нас начнут атаковать. В общем, по-хорошему нужно успеть закончить с рунами за это время, а то мало ли, заметив, что Силана вышла из своего шатра и направилась в мою сторону, лишь мысленно вздохнул, но притворился, что ничего не заметил, продолжая есть кашу. В ней даже попадалось мясо, что делало ее достаточно аппетитной. Уж мне было с чем сравнивать. Я не обижаюсь и хочу, чтобы ты составил мне... Бодро начала девушка и застыла посреди фразы. Я поднял бровь, выразительно на нее посмотрев. «Карбус интеротибо и салса», пробурчала она на мунтасе и надулась, скрестив руки на груди. Резко развернувшись, сделала несколько шагов обратно, в сторону своего шатра, откуда выглядывала любопытная морда переводчика, Байра Фертаса, но потом, будто юла, вернулась к моему костру. «Составил мне ко...» Кончик языка высунулся у нее изо рта и оказался крепко зажат пухлыми губами. «Талифанию», чем дольше она говорила, тем тише у нее получалось. «Заесть, я хотеть говорить, интеритерилно, тоскол, стьелица, хотеть, все, закончила», раскраснелась, глаза отвела, физически ощутил ее стыд и готовность к насмешке. «О, кажется, еще и сама себя накрутила, ведь теперь посмотрела мне в глаза». А там буквально плескался гнев и обида, и глаза эти были слишком уж блестящими. «Садись», — подвинулся я с узкого коврика, который расстелил возле костра, освободив порядка 20 сантиметров. «Не пойду я в твой шатер, там опять твой переводчик будет гундеть и рожи корчить, а еще служанки станут постоянно пялиться. Лучше уж тут», — уперся я локтями в свои колени, поглядывая в огонь, и она села, хоть и удерживала дистанцию, умудрившись сделать это даже на том расстоянии, которое я ей оставил. Хмыкнув, поднял руку ладонью вверх, создавая маленький теплый огонек пламени. Он не жег и почти не освещал, игрушка, но она привлекла внимание девушки, а когда я демонстративно ткнул туда пальцем, показав, что это безвредно, тут же повторила, вызвав мою улыбку. «Хорошо», отвлеклась, глаза теперь горели не обидой, а интересом. Поддавшись наитию, легонько толкнул ее плечом и негромко, по-доброму, рассмеялся, когда она недоуменно на меня посмотрела. «Расскажи, как ты праздновала свое 15-летие, ведь так и не поведала до конца», — улыбнулся я, глядя на нее, «и о том, как планируешь отмечать магическое совершеннолетие, через 4 дня, ты запомнил», — удивилась Силана. «Я», — девушка уставилась на огонек, продолжая совать туда пальцы, но уже скорее по инерции, «не знаю», и замолчала на несколько секунд. «Друг все, в Монхарт, тут, никто, нет, есть, один мальчик, парень, его пытали, не знаю, жив или мертв, где-то у Иссина Ликурха, тайной полиции», не понял я последних слов. Тяня, слова плохо давались ей, хотя я видел искреннюю заинтересованность Плеефон. Несмотря на все свое поведение, черноволосая девушка стремилась быстрее выучить язык и хотя бы понимать, что ей говорят. «Тайная», медленно, по слогам, произнес я. «Повтори, тайная», столь же медленно сказала она. «Полиция», решил я спустить мелкие помарки. «Все равно ведь стало лучше, чем было». «Полисия», скомкала села на концовку, а потом ссутулилась, ожидая поправок. «Эй, ты чего?» Снова легонько ее толкнул. «Знаешь», улыбнулся, «раз все друзья остались где-то за спиной, то стоит найти новых. Что думаешь?» «Я», девушка закусила губу, «не знаю, будешь моим другом?» Протянул ей руку. «Да», ухватилась она за нее так, как утопающий хватается за плавающий в море обломок дерева. «Уж я-то знаю, успел насмотреться во время крушения Кромолоса. А теперь рассказывай, а я буду поправлять», важно посмотрел на нее, отчего Силана усмехнулась и рассмеялась. «Я говорить, было много гостей и подарок», она вопросительно на меня посмотрела, на что я кивнул, побуждая ее продолжать. В ходе общения пришлось несколько раз конкретно так заморочиться, чтобы объяснить разницу некоторых фраз и выражений, к примеру, близкие люди и недалекие люди. Зато удалось хорошо так повеселиться, местами прямо-таки ухахатывался, на что сила на то обижалась, то поддерживала смехом. И если поначалу еще хотел поддерживать некую дистанцию, то потом фигурально на это плюнул. «Ну что с того, что девчонка нашла во мне того, кто не издевается над ней, не смеется, а помогает, пусть даже по приказу, того, с кем можно поговорить и с кем у нее много общего. Оба из знатных семей, оба оказались вдали от дома и в незавидном положении. Чего уж, Плеефон даже спрашивала меня о том, как я сумел справиться с тем, что стал магом, а как я сумел справиться. Хреново сумел, вообще, фактически, не сумел. Так я ей и сказал, что брюнетка восприняла как шутку. Так и сидели до самой темноты, когда уже начало одолевать зевота. Потом разошлись по палаткам. Весь следующий день меня не покидала мысль, что каким-то образом умудрился взвалить себе на спину дополнительную ношу. Вроде бы и нет, а вроде бы и да. Что бы на это сказал Дрис? А темный принц? А Десарандес? Стоящее ли я задумал дело, имею в виду эту странную дружбу? И ведь даже без всякого там желания, вроде затащить в постель или как-то так. Нет, этого не было. Селана симпатичная, но не знаю. В голове бардак. Может ли дружить мужчина и женщина, пусть даже столь юные, как мы? Наверное, это зависит от возраста и отношения к ситуации. Хотя, как говорил куда более мудрый человек, имперский поэт и писатель Гай Блест, и как-то оно так сложилось, что рука соскользнула, голова опустилась на плечо, лица не вовремя обернулись друг к другу, и дружба полетела ко всем чертям. ТЦ странно. Интересно, что она думает? Едва слышно спросил я самого себя, а потом пожал плечами. Ответ был мне неведом. Вместо того, чтобы ломать голову, сосредоточился на работе. Утром специально поднялся пораньше, хотя желание послать всех лесом едва не победило. Встал, умылся, доделал карету перед выездом. Все-таки самому в ней сидеть. Сегодня мы снова находились лишь наедине. Селана сама выставила Байра, сказав, что когда он присутствует рядом, ей постоянно хочется воспользоваться его навыками переводчика, а когда лишь с чужим носителем языка, то приходится полагаться только на собственные умения. Довольно умно задвинула, я даже сам едва не повелся. Во время разговора мы играли в сенит, расставляя фигурки по расчерченному полю и по очереди бросая кости, чтобы определить дальность хода и положение на поле. Обманчиво простые правила заставляли мозги, периодически, завязываться узлом. Недаром говорят, что игра эта для правителей и аристократов, хотя лично я воспринимал ее показателем собственного достатка. Простой крестьянин не будет даже знать о сените, тем более, не сумеет его купить. А если изготавливать самому, то нужно многое знать. Размер поля, количество клеток по длине и ширине, количество фигур и их отличия, а также, что главное, правила. Ты хороший игрок, с легким уважением посмотрел я на Плейфон, которая разделала меня под орех. Сам виноват, не отнесся к ней с должным уровнем серьезности, к тому же, потерял навык, ведь за последние полгода ни разу не играл. Даже фигурки держал неуверенно, чуть ли не всей пятерней, в то время как Селана аккуратно зажимала между указательным и средним пальцем, то есть действовала по негласным правилам этикета знати. «Хе-хе», смущенно отвела она глаза, ответив универсальными на любом языке словами. «Похоже, давно ей так никто не говорил. Требую реванш», с улыбкой заявил я, а в следующий миг карета с бешеным рывком перевернулась в воздухе, резко закрутившись, как юла. Я врезался в стенку так, что едва не сломал позвоночник. Селана со всей силы ударилась о потолок, разбив себе лоб до крови и, похоже, моментально лишившись сознания. Попытки что-то сделать или наколдовать не имели смысла. Было невозможно сосредоточиться на хоть какой-то эмоции или образе. Нас просто бултыхало, словно какой-то великан поднял карету и, будто маленький ребенок, начал трясти ее туда-сюда. На каком-то моменте я тоже потерял сознание, но очнулся очень быстро. Понял это, потому что за стенами кареты, которая на первый взгляд осталась целой и невредимой, успел зачаровать на совесть. Раздавались крики и звуки стрельбы. Кто-то бегал, ржали лошади, а еще раздавались знакомые звуки. «Молния», – прошептал я, выплюнув окровавленный осколок зуба. «Маги». Боль пришла с опозданием, но, слава Харису, расписывая рунами вещи Селаны, я не забыл про свои. Чернильная комбинация была нанесена и на подаренный семьей наряд. Это позволило снизить степень моих повреждений, отделавшись легкими травмами. Зубы, ушибы и, кажется, растяжение левой ноги. Дерьмо. Оглянувшись, заметил лежащую в углу девушку. В первое мгновение мне почудилось, что ее шея была вывернута под углом, то есть, попросту говоря, сломана, но нет, всего лишь неудачный ракурс. Когда я подполз ближе, то сумел нащупать пульс. «Жива», с облегчением проговорил я, сплюнув успевшую накопиться во рту кровь. Мне не хотелось, чтобы Плейфон умерла. Она была хорошим человеком, немного взбалмошна, порой раздражала, но это такие, право, мелочи. Пару секунд подумав, решил не приводить ее в сознание и не лечить. Я сейчас в таком состоянии, что могу и ошибиться. К тому же, если она очнется, то точно пожелает выбраться наружу. Зачем? В карете куда безопаснее. Сам я, однако, моментально нарушил собственные планы, поспешив покинуть ее и выбраться на улицу. Вот только двери оказались наверху, отчего пришлось подтянуться, а потом напрячься, чтобы их открыть. С первого раза не получилось, провозился, пока не устал и не сорвался, падая вниз, со второго тоже. Потом, от злобы, у меня сами собой создались водные щупальца, на которых я подтянулся выше и спокойно выбрался из кареты. В первую очередь на глаза попалась окровавленная упряжь. Похоже, лошадей, тянувших нас вперед, вместе с возницей, смяло ударом, разбросав их туши где-то вокруг, а может и вовсе обратило в мясо. Точно не взгляд Хариса, пробормотал я. После его попадания остается лишь пепел, а теперь обратил внимание и на остальных, почти сразу уловив суть происходящего. Это был воздушный налет. Несколько десятков волшебников противника умудрились как-то обойти нашу линию воздушной обороны, может, где-то прятались, пропустив летучих разведчиков, и налететь на войско, атакуя сверху. Как я узнал уже позднее, в первую очередь каждый из них сбросил вниз бомбу-артефакт, такой нашу карету и снесло. Размеры они были небольшого, чтобы птица сумела унести, а потому слишком уж сильной пробивной мощью не обладали, но нам хватило. Взрывы унесли жизни множества людей, как простых, так и среди знати, сионов и колдунов. Мало кто предполагал, что нас могут обхитрить и переиграть. Не все носили защитные артефакты. Не каждый защитный артефакт выдержал прямое попадание. Сейчас ситуация начала понемногу исправляться. В воздух летели пули и магические атаки. Часть наших магов обратилась в птиц и теперь вступила в бой с неприятелем, пользуясь поддержкой с земли. Я стоял, залипнув на происходящее и даже приоткрыл рот. Кажется, сработал эффект удара, вызвав у меня кратковременную дезориентацию. Верс. Раздался громкий голос какого-то мужчины. Даже слишком громкий, видать, взрывом его контузило и оглушило. «Я тебе, сука, говорю». В первый раз я был в полной уверенности, что обращались к кому-то еще. Во второй начал что-то подозревать. Но когда заметил, как на меня с решительным видом надвигался чей-то силуэт, полноценно осознал. Слова были обращены ко мне. Его крепкая рука ухватила меня за воротник, едва не подкинув в воздух. На поцарапанной шее мужчины болтался антимагический амулет, причина его уверенности в собственных силах. «Ты глухой, что ли, ублюдок?» – громко крикнул он. И было с чего. Моя одежда, пусть и была дорогой, да с намеком на знатное происхождение, точно так же, как и самая простая форма, несла свою роль. Показывала, что я волшебник, а не, например, слуга или командир. Руку убрал, пока я ее не проткнул, ответил ему, вытащив острый нож, которым кольнул его запястье. Мужчина прищурился, посмотрел в мои глаза, потом на руки, которые совершенно не дрожали и готовились в любую секунду вонзить ему в запястье десяток сантиметров крепкой стали. Удар сердца. Еще один. Вокруг нас раздавались взрывы и крики, но мы продолжали негласную дуэль взглядов. И вот, меня осторожно опустили на землю. Капитан Балмус Прас, 4-я общевойсковая дивизия генерала Рориана Винзора, представился он, доложиться по званию. Кирин Анс Маргрим, волшебник, назначен личным стражем Архонта Монхарба, Силаны Плейфон, сэр, ответил я, невольно вытянувшись. Было в этом мужчине что-то, что само собой поднимало дисциплину. Согласно распоряжению императора, прищурился капитан, в чрезвычайных ситуациях, вышестоящий офицер имеет приоритетное право управления магами и его слово значит более слова аристократа, вне зависимости от его собственного титула. «Я приказываю поддержать наши войска в небе», — ткнул он пальцем. «Исполнять, волшебник Кирин Анс Маргрим». В голове сразу пронеслось множество мыслей. Первый был отказать, сославшись на распоряжение принца. Но ведь Финнилон и сам, когда до него все это дойдет, а в случае, если я попытаюсь соскочить, суть происшествия точно до него дойдет, мог сказать нечто вроде «Я не приказывал тебе денно и ночно сидеть рядом с Архонтом, а только присматривать, и каков будет итог, неприятный, мог я сказать и нечто вроде «Не имею нужной формы для полета, ветром тоже не владею, вариант, да, меня точно оставят на земле, так что буду постреливаться каплями, да поддерживать водный барьер от ответных атак, но ведь потом есть риск, что правда всплывет наружу, эдак я под трибунал попаду». Сплюнув и не дав себе времени прохлаждаться, успев только буркнуть, «Присмотрите за девчонкой, сэр», прямо на глазах Проса обратился вороном и взлетел вверх, в свалку воздушного боя. Плюсом броситься в небо был хотя бы тот факт, что во время смены формы я исцелился от всех своих травм. Ну как исцелился, скорее оставил их на прежнем теле, сменив его на новое, здоровые. Но разве это так уж и плохо? Долго над этим, однако, я не думал. Не то время и не то место. Любой пропущенный удар может стать последним. В воздухе царил хаос и летали сотни, тысячи, если не больше, самых разных вспышек, снарядов, потоков волшебства и воздушных волн. Кто-то создавал волны пламени, кто-то беспрерывно бил молниями, какой-то маг в облике аиста создал дождь, но ошибся, когда замер, за что тут же был убит пулей с земли. Воздух рядом со мной пронзила молния, чудом не зацепив тело, за спиной что-то пролетело, самым краем задев перья, пуля, а впереди, чуть ли не прямо перед глазами, крупный орел вцепился в маленького жаворонка, лапами ломая ему кости. И кто, спрашивается, на чьей стороне? Благо, что я припомнил Кастана, его формой был жаворонок, следовательно, в кашмирских школах учат обращению в него. Получается, врагом являлся орел. Ух, надеюсь, что я прав. Я решил сосредоточиться на ком-то одном, а не изображать мельницу, пытаясь зацепить вообще всех. Бессмысленно и увеличивает шансы бездарно сдохнуть, ведь с защитой в воздухе все достаточно сложно. Гортанно каркнув, что получилось скорее по какой-то птичьей инерции, запустил в орла целый поток воды, но гад успел увернуться, продемонстрировав отличную реакцию, еще и подставил под атаку свою жертву. Жаворонка буквально размазала кипятком, бившим под бешеным давлением, которое я искусственно генерировал. Ошпаренные куски красно-розового мяса и перьев, спутанным комком устремились вниз. Стремительный рывок орла мог бы поставить меня в тупик, но я не в первый раз участвую в боях и сам частенько атаковал с неба, хотя ранее никогда не сражался с кем-то вот так. Еще и обилие воздушных целей. Все это сильно сбивало с толку. Однако, я не мог позволить себе взять и растеряться. Поток воды, словно живой, сменил направление и решительно, будто щупальце, ударил по орлу. Кажется, в процессе я умудрился зацепить кого-то из других магов, но сейчас мне было не до этого. Орел успел лишь что-то закликотать, но не смог ни поставить барьер, ни защититься стихиями, ни придумать иной способ спастись. Он использовал лишь крылья и реакцию, которой оказалось недостаточно. Впрочем, летать под барьером, значит лишить себя возможности атаковать, если, конечно, ты не мастер-барьерщик, который владел высшими техниками этого искусства, способными пропускать чары изнутри, так что с какой-то стороны я его понимал и радовался, что не оказался на его месте. Как бы я повел себя, когда во вроде как выигранный бой вклинился еще один маг, сходу начав атаковать, по инерции рванул в сторону или создавал бы барьер? Ха, коварный вопрос. Через мгновение я осознал, что атака оказалась не просто успешной, но еще и крайне заметной. В бою, где все работали на скорости максимально экономичные атаки, телу приходилось тратить энергию на смену формы и постоянное использование стихии, я завалился, словно акула в косяк трески. Вот только оказалось, что под видом трески скрывались бешеные пираньи. Отовсюду в меня полетели ответные удары, благо летуном я был опытным, а потому устремился в крутой пике, умудряясь расходиться с атаками едва ли не по касательной. Тут были и пули, косорылые уроды с земли, там ведь только наши, какого триединого в меня стреляют, и воздушные потоки, и даже ледяные стрелы, чего я, признаться, откровенно не ожидал. Кто-то решил изучить стихию льда. Падение вниз имело свои резоны, все-таки облик ворона был довольно приметным, так что имперские солдаты, в массе своей, игнорировали меня, а вот иные птицы, когда отвлеклись, понесли свои потери, вынужденные переключиться обратно и продолжить собственный бой. И только я подумал, что теперь можно плавно развернуться и пойти на второй заход, как тело загорелось. Это произошло столь внезапно, что первое мгновение я даже ничего не понял. Огонь возник будто бы ниоткуда. Далее произошло сразу несколько событий, а в голове пронеслись мысли, что против нас сражается опытный огневик. Лишь они владели способностью воспламенять объекты на расстоянии, без попадания в цель магической атаки. То есть для воды нужно, чтобы стихия попала во врага. Для ветра, земли, молнии – то же самое. А вот огонь хватит просто зацепиться взглядом. Очень опасная стихия, при грамотном использовании. И сейчас ею ударили по мне. Тело, тем временем, действовало будто бы само по себе. Я моментально, еще даже до того, как ощутил жар, создал вокруг себя водный шар, потушив загоревшиеся перья. Фух, отделался лишь опаленными кончиками. И тут же меня настигло еще одно понимание. Вода, дурак. Протянул я через секунду, ведь хоть и сумел потушить огонь, который меня обхватил, но вместе с тем намочил свое оперение. Замечательно, воздушный бой не занял и минуты, а меня уже подбили. Как же хорошо, что я как раз летел низко от земли.